Глава седьмая. С городской хлебопекарни пожар перекинулся на другие дома. Багровое распухшее небо над замком святого ангела покачивалось, готовое рухнуть. В императорской спальне зловеще красные пятна проступали на белом шелке стен, на подушках, на бледных щеках гонория. Перед ним стоял евнух с императорским панцирем наготове. За дверью ждали министры, придворные, тревожно перешептывались солдаты дворцовой гвардии. — Ты меня не жалеешь, — сердито сказал гонорий и сунул Плацидии руку. — На, смотри, у меня опять лихорадка. Пусть как хотят, без меня, я уеду в Равенну. Он выхватил из рук евнуха панцирь и бросил его на пол. Плацидия стиснула мелкие острые зубы. Ей хотелось крикнуть грубое матросское ругательство, но она удержалась. Она открыла дверь. Шепот замолк. Подняв голову, она отчетливо сверху сказала: «Император болен. Он отбывает в Равенну. Он уверен, что вы и без него сумеете достойно наказать этих изменников хунов». Шепот среди солдат стал слышнее. Сквозь него, как огонь, уже пробивались отдельные громкие голоса. «Что такое?» — сказала Плацидия и пошла прямо на солдат. Они замолкли и попятились. Плацидия, не торопясь, пошла обратно, в дверях остановилась. «Не пускать никого!» — приказала она огромному белокурому Аллеману. «Однажды ночью...» Доведенная до неистовства бессильными ласками гонории, она ушла от него и позвала в свою спальню Аллемана. Это было только один раз, но он запомнил это навсегда. Он посмотрел на нее сейчас, как на Бога, и стал у дверей. Скоро по каменным плитам прогремели колеса закрытой кожаной каруцы без всяких украшений. Император хотел проехать через Рим неузнанным. Он не брал с собой ни конвоя, ни свиты. Луна уже зашла. На дворе было пусто, черно, только красные пятна зарева шевелились на дворцовых стенах, поблескивая в зрачках лошадей. Гонорий вышел из маленькой боковой двери. Он прижал к груди своего петуха. Под ногами у него вертелся его мальтийский щенок. Вдруг щенок злобно залаял и кинулся в другую сторону двора, где чернели вдоль стен кусты роз. Он жалобно, пронзительно взвизгнул там, потом еще раз и замолк. — Что там такое? Что там? — испуганно сказал император. Евнух, колыхаясь животом, пошел туда, но через несколько шагов остановился и стал пятиться назад, потом побежал. Все видели освещенную красным светом огромную собаку, выскочившую из кустов. Первыми поняли все лошади. Они, храпя, взвелись на дыбы и промчались к воротам. Волк постоял секунду, как будто выбирал, потом прыгнул на людей. Император вцепился в руку Плацидии, евнух упал и лежа вопил тонким женским голосом: «Помогите!» От ворот во весь дух бежали часовые. Плацидия успела подумать, что они не добегут, и пусть лучше так, чем если когда-нибудь убьют солдаты. Огромный Аллеман прыгнул так же быстро, как волк. На камнях забился живой узел, в котором перепутались животные и человек. Волк остался лежать, Аллеман встал. Из его бедра по голой ноге ручьем текла кровь. Он, тяжело дыша, остановился перед Плацидией и счастливо, молитвенно смотрел на нее. Плацидия, сорвав с себя шарф, перевязала ему рану. Со всех входов дворца сыпались люди, переполошенные криками евнуха. Он стоял перед императором, нижняя губа его отвисла и тряслась. — Это заговор! — кричал гонорий. Его маленький рот съехал совсем влево. «Кто выпустил его из клетки? Кто? Ты это узнаешь или ответишь за это сам?» Он влез в экипаж. «Когда я вернусь?» — тихо сказала Плацидия Аллеману и села рядом с гонорией. Золотые ворота медленно блестя открылись, колеса загремели железом по камню. Каруция императора ехала так, чтобы миновать Эсквилин и Виминал, пятый округ, сплошь населенные пролетариями. Когда выехали из города, Гонорий высунулся из экипажа и оглянулся, как будто своими глазами хотел убедиться, что все уже осталось позади. Луны не было, римские стены были черные, только на самом верху их мелькали багровые дымные огни. Это бегали солдаты с факелами, римский гарнизон готовился к бою. — Красиво, правда, — сказал император. Лациди не ответила. Император вынул из-под сиденья экипажа дорожный горшок, помочился, поставил посуду на место и спокойно, счастливо заснул. Перед зарей наверху стен стало холодно. Солдаты сидели кучками и, прижавшись друг к другу, дрожали. Злые и усталые начальники, как горд, покрасневшими глазами, вглядывались в белый туман внизу. Оттуда каждую минуту могли появиться хунны. Было тихо, только где-то далеко, как часовые, перекликались в темноте петухи. Вдруг на стене у Аппиевых ворот что-то закричали, и быстро, как огонь, по смоляной нитке, крик побежал от башни к башне, солдаты вскакивали. «Хунны! Где? Где?» — хватались за оружие. Но через несколько минут все уже знали, что из императорского дворца получен приказ всем немедленно разойтись по казармам. Офицеры ничего не понимали. Что ж, это предательство. Сдают Рим без боя. Они пытались удержать солдат, но солдаты, не слушая, весело бежали вниз по лестницам. Жалования они получили только вчера, а на остальное им было наплевать. Стены быстро опустели, Рим остался беззащитным. «Завтра утром Улт возьмет Рим», — Аттила слушал и, прикрыв рот ладонью, смеялся от счастья. Он понял, что Улт обманул римлян, как лисица обманывает собак на охоте. Когда солдаты и евнух ушли будить императора, Аттила вышел в коридор. В огромном окне плясало зарево. Аттила смотрел. Ему было тесно. Сердце билось в ребра, как в прутье клетки. Оно вырвалось и полетело над завтрашним днем. Зарево стояло уже над всем Римом. Улт ехал по улицам, красный от огня, такой же большой, как отец Мудьюк. Аттила ехал рядом с ним. Он вдыхал запах, сердце билось. Они взглянули друг на друга и засмеялись. Навстречу им конники гнали императора. Он был внизу, маленький, босой. За ним тоже босых гнали Басса, Корица, Уфу, Евнуха, Плацидию. Босые ноги топали по коридору. Это был Уфа в ночной рубашке. Он был белый, жидкий, как тесто, из которого куна пекла хлеб. Он подбежал к Аттиле, схватил его трясущейся рукой. — Скажи, это верно, что Улт? — Верно. Перебил его Аттила и ушел в свою комнату. Он рассердился, что Уфа помешал ему видеть Улда. Он лег на постель и закрыл глаза. Скоро он увидел тот самый треугольный город Радагост, о котором давно дома рассказывал странник. Город этот был в руке Аттилы. Он сжал руку. Запертые в треугольнике метались маленькие, как муравьи, люди. Аттила сжал руку крепче. Люди забегали еще быстрее, и на руку к нему закапал красный сок. Руке стало горячо. Он проснулся. Внизу на дворе кто-то тонким голосом кричал «Помогите! Помогите!» Хлопали двери. По коридору стремглав бежали люди. «Улт!» — подумал Аттила. Сердце его взлетело, и он побежал вместе со всеми. Внизу на дворе он увидел волка. Волк уже лежал мертвый, темный на белых плитах. Атилла вспомнил теплоту его шеи, горячий шершавый язык, лизавший руку. Теперь Атилла остался совсем один. Нет, не один. Завтра здесь будет Ульт. Атилла услышал, как император приказал найти того, кто выпустил волка из клетки. Атилле стало смешно. Это было как игра. Они искали его, а он был здесь, рядом с ними. Во дворце никто не ложился в эту ночь. Она уже шла к концу. Небо позеленело, на дворе стало холодно. Все толпились в нижнем зале. Атилла вошел туда и увидел евнух отдельно от всех. Евнух сидел в полукруглой нише окна, выходившего в парк. Перед ним стоял рябой солдат. Атилла сразу же узнал его. Этот солдат вечером стоял на часах у ворот и пел. От него Атилла спрятался за водосточную трубу. К солдату подошел толстый Уффа. Солдат посмотрел на него, качал головой. Нет. Потом также прошли мимо солдата Горицо Длинный и другие, которые вечером были с женщинами в парке. Атилла понял. Он все понял в одно мгновение, без слов, как понимает лисица каждое движение догоняющих ее собак. Он почувствовал спиною, как сзади него двери открыты. Рябой солдат что-то хотел сказать евнуху, но остался с разинутым ртом, глядя в сторону, где стоял Атилла. Все так же без слов. Атилла понял, что солдат увидел, узнал его, и что теперь нельзя терять ни одного мгновения. Вскочивший с кресла евнух и солдат, и другие уже бежали сюда, Атилла быстро повернулся к дверям. В дверях стоял горбун. Атилла ошибся. Все бежали, потому что увидели вошедшего горбуна. Длинные его руки висели ниже колен, лицо было серое от усталости и от дорожной пыли. Его окружили, спрашивали, дергали. Все знали, что он был сейчас у хунов, что сейчас он оттуда. Горбун ничего не отвечал. Он сказал только «пить». Какой-то солдат дал ему флягу с вином. Евнух с ненавистью смотрел, как жадно, глотая вино, двигался кадык на шее горбуна. «Довольно! Говори!» — крикнул он, не дождавшись, и вырвал у горбуна флягу. Горбун рассказал, как все произошло. Ульт, обогнавший войска, ехал впереди всех. Начальник римской заставы не рассмотрел его в темноте, схватил его коня под усы и крикнул «Стой! Нельзя!» «Нельзя? Мне?» Ульт засмеялся и убил его, а люди Ульда убили остальных. Спасся только один, тот самый, какой в начале ночи прискакал во дворец и поднял тревогу. Горбун объяснил Ульду, что из всего этого может получиться. Тогда Ульт послал горбуна в Рим сказать, что он пошутил и что готов за каждого убитого римского солдата заплатить по 2 коня. Из дворца тотчас же поскакали гонцы с приказом гарнизону сойти со стен и вернуться в казармы. Дворцовый зал быстро опустел. Все вдруг почувствовали, как они устали в эту ночь. Горбун тоже хотел идти к себе, но остановился. Он заметил Атиллу. Таким он его никогда не видел. Маленький хун был так бледен, как будто из него выпустили всю кровь. Горбун испугался. — Что с тобой? Ты болен? Не трогай меня. Атилла оттолкнул горбуна и пошел куда-то. Им было теперь все равно, куда идти, потому что Ульда больше не было. Наутро такой же бледный он стоял внизу, возле устланного красным сукном помоста. Он, не отрываясь, жадно следил глазами за каждым движением Ульда. Вместе с другими Атилла поднялся на помост. Ульд был теперь близко. Он подошел к Атилле и взял его за подбородок. Атилла перестал дышать и мгновение не видел и не слышал. Он опомнился только тогда, когда почувствовал, его зубы с наслаждением впились во что-то. Во рту у него стало тепло и солоно. Это была кровь Улда. Он стал дышать. То, что его душило, теперь прошло. Солдаты держали его за руки и вели во дворец. Он слышал, как кричала толпа, но он не хотел смотреть на них. Он шел, нагнув голову, с двумя торчащими, как рога, вихрами. «Подними морду! Тебе говорят! Подними морду! Слышишь?» Это был голос евнуха. Аттила поднял глаза. Золотые дворцовые ворота блестели, около них стоял рябой солдат, тот самый. Солдат, прищурясь, весело посмотрел на Аттилу и сказал: «Это он!» Синяя нижняя губа у евнуха затряслась. Он замахнулся. Аттила оскалил глаза, как зубы, и взглянул на евнуха, и тот опустил руку. Брызжа от злости слюной, евнух закричал солдатам: «Тащите его туда и заприте, пусть сидит там!» Железный засов лязгнул и вошел в петли. Аттила был закрыт в пустой волчьей клетке. На дверь повесили большой замок. Рябой солдат повернулся спиной к Аттиле, подняв свою одежду, и похлопал себя рукой по голому заду, исполосованному белыми рубцами. Аттила понял. Он бросился к двери, вцепился в прутья, изо всех сил затряс, и железо зазвенело. Солдаты смотрели и смеялись. Аттила повернулся от них и стоял, скрипя зубами. На плечах и на спине он чувствовал от их смеха жгучие полосы, как от ударов кнута. Потом он узнал картавый и знакомый голос. Это был Гориц и его компания. С ними было несколько молодых римлян. Изображая хозяина бродячего зверинца, Горицо ломаным языком расхваливал диковинные свойства запертого в клетке зверя. Жилы на лбу у Аттилы напряглись. Ему казалось, что они сейчас лопнут, но он стоял все так же. Что-то толкнуло в бок, в спину. Он не повернулся, но углом глаза увидел конец длинной жерди, просунутой в клетку. По ногам упало надкушенное яблоко. Потом в голову ему ударил метко брошенный небольшой камень. Он стоял, не двигаясь. Тем стало скучно, они ушли. Вместо этого появились другие люди. Мужчины и женщины, Аттила слышал их голоса. Их становилось все больше, как будто весь Рим собрался в парке смотреть на посаженного в клетку хуна. Когда они заходили сбоку, чтобы взглянуть ему в лицо, Аттила закрывал глаза. Он стоял, крепко сжимая руки, как если бы в них был треугольный город, на мгновение приснившийся ему ночью. Он стоял и думал, что когда-нибудь это будет на самом деле, и тогда он сожмет их всех так, что из них брызнет сок. Евнух отправил посла вдогонку императору, чтобы известить его обо всем происшедшем. Гонец догнал императора перед вечером, когда солнце уже садилось. Император лежал на красном ковре в лесу, недалеко от дороги. Он только что кончил ужинать. За ужином он съел больше, чем надо. Ему было грустно, он думал о боге. Но как только Плацидия начала читать ему доклад евнуха, он развеселился. «Что, что? Укусил триумфатора?» Он хохотал до слез, потом он вытер глаза. И Плацидия стала читать дальше о том, что этот же маленький хун выпустил волка из клетки. Евнух спрашивал, как поступить с ним. Император, скривив рот, помолчал, подумал. Затем взял перо, написал несколько слов евнуху и отдал письмо гонцу.